Глава 12. Небо и земля. Небо и земля велики, но изменяются они равномерно. Вещей тьма, но порядок у них единый. Людей и рабов множество, но хозяин у них царь. Царь исходит из свойств, а совершенствуется природой. Поэтому и говорится, в далекой древности управляли поднебесной не деянием, одними лишь природными свойствами. Если исходить из пути, то слова «царь поднебесный» были правильными. Если, исходя из пути, рассматривать различия, то долг царя и его помощников был ясен. Если исходить из пути, то каждый ведал делом по способности. Если исходить из пути, то все вокруг соответствовало всей тьме вещей. Ибо общее для неба и земли — это свойство. А то, что действует во тьме вещей, это путь материя. Высший правит людьми, провозглашая установление. Способный обучается мастерству. Мастерство соответствует установлению. Установление соответствует долгу. Долг соответствует свойствам. Свойства соответствуют пути. Путь соответствует природе. Поэтому и говорится, те, кто в древности пас всех в Поднебесной, не имели страстей. И в Поднебесной царило довольство. Они предавались недеянию, и вся тьма вещей развивалась. Они хранили покой и пучины, и народ сам по себе утверждался. Записи гласят, если пронизаны единством, вся тьма установления сполна выполняется. А если отказаться от страсти к приобретению, покорятся даже души предков и боги. Учитель сказал, а ведь путь поддерживает и покрывает всю тьму вещей, как он безбрежно велик. С его помощью благородный не может не очистить своего сердца. То, что действует недеянием, называется природой. То, что в речах обозначает недеяние, называется свойством. Любовь к людям, полезная для вещей, называется милосердием. Уподобление различных вещей называется величием. Поведение, не знающее границ и различий, называется великодушием. Обладание тьмой различий называется богатством. Поэтому придерживаться свойств называется держаться основы. Тот, чьи свойства завершены, называется установившимся. Тот, кто следует пути, называется обладающим полнотой. Тот, кто не меняет свою волю из-за вещей, называется совершенным. Как велик благородный, который постиг эти 10 положений и объемлет все дела и мысли, как вода в низину к нему стекается вся тьма вещей. Такой человек оставляет золото скрытым в горах, а жемчуг в глубинах, не обогащается ни товарами, ни имуществом, чуждается благородство и богатство, не радуется долголетию, не печалится ранней смерти, не прославляет благоденствие, не стыдится злополучию, не присваивает себе благ современников, не ищет для себя славы в управлении Поднебесной. Слава в том, чтобы постичь, что у всей тьмы вещей одно хранилище, что жизнь и смерть — одинаковые формы в развитии. Учитель сказал, о путь, как он глубок, как прозрачна его чистота, без него не запоют ни металл, ни камень. Металл и камень способны звучать, но не тронешь их, не запоют. Так кто же способен определить свойства всей тьмы вещей? Человек, обладающий царственными свойствами, ведет себя просто и стыдится заниматься делами. Утвердившийся в корнях и истоках, он постигает сокровенное. Поэтому его свойства всеобъемлющи, а исходящее из его сердца воспринимается всей тьмой вещей. Ибо без пути формы не рождаются, без свойств жизнь не проявляется. Не обладает ли царственными свойствами тот, кто бережет тело, исчерпывает до конца жизнь, утверждает свойства, постигает путь? Тот, кто необъятен, появляется внезапно, движется неудержимо. За кем следует вся тьма вещей, тот называется обладающим царственными свойствами. Тот, кто смотрит на изначальный мрак, слушает безмолвие. Один видит рассвет в изначальном мраке, один различает гармонию в безмолвии. Поэтому, проникая все глубже и глубже, он способен понимать появление вещи, размышляя над сокровеннейшим, Он способен постичь мельчайшие семена, поэтому, общаясь со всей тьмой вещей, он дает каждому искомое и достигает небытия. Всегда спешит уйти, но возвращается к себе. И великое для него мало, длинное коротко, далекое близко.